река, очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Не знаю, какая вы дождь, какие дни настали. На что же ты обиден, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Листья палые река пронесет, а потом по ней пройдет ледоход. Снова в чистой реке относится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Снова в чистой реке относится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Все цветы в саду своем оборву, на пароме я к тебе поплыву. С тобою вдвоем всю жизнь проживем, на высоком берегу, на крутом. И с тобою вдвоем всю жизнь проживем, на высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиден, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обиден, зачем же мы расстались? На одном, но а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном.